Глава третья. Ровно в 8 часов Ливи въехала на стоянку возле ресторана «О'Райли». На секунду она прислонилась лбом к рулю. Она вспоминала, как проносится через отдел информации в кабинет Торпа, как кричит на него. Ужасно неприятно. Она жалела, что настолько потеряла самообладание. К тому же в разговоре именно с Торпом. Ливи давно чувствовала, что это человек, от которого следует держаться на расстоянии. Он был слишком сильной, харизматической личностью и явно относился к категории мужчин опасных. Ливи предпочитала в подобных случаях сохранять дистанцию, а для этого отношения должны были оставаться строго официальными. Несколько часов назад она отбросила всякую официальность, да это и не мудрено, когда стоишь с человеком нос к носу и орешь на него. «Как бы я ни старалась, — прошептала она, — я не способна быть холодной и невозмутимой». И, — признала она со вздохом, — Торп это понимает. В детстве Ливи была неприкаянным, неудобным ребенком. Для девочки из степенной благовоспитанной семьи она задавала слишком много вопросов, слишком часто плакала, чересчур весело смеялась. В отличие от сестры, она была равнодушна к нарядам и украшениям. Ей нужна была большая собака, с которой можно побегать, а не смирный маленький пудель, с которым нянчилась мать. Ей хотелось жить на дереве, а не в рафинированном кукольном доме, который выстроил отец, наняв архитектора. Ливи вырвалась на свободу, поправ строгие правила и обязанности членов семейства Кармайкл. В колледже ей казалось, что она обрела все, чего только можно желать. Потом она все потеряла. Теперь она заботилась только о себе и своей карьере. Она не утратила жажды свободы, но научилась осторожности. Ливи выпрямилась и тряхнула головой. Сейчас было не время думать о прошлом. Надо сосредоточиться на настоящем и будущем. «Я больше не выйду из себя», — решила она, вылезая из машины. «Этого удовольствия я ему не доставлю». Ливи вошла в бар при ресторане «О'Райли». Торп ждал ее. «Она снова надела свою маску», — отметил он. Оливия окинула взглядом зал. Лицо и глаза ее были спокойны и безмятежны. Среди шума и табачного дыма она казалась мраморной статуей, холодной, гладкой и изысканной. Торпу захотелось дотронуться до нее, коснуться ее руки, увидеть, как вспыхнут глаза. Гнев был не единственным чувством, которое он хотел пробудить в ней. Желание, сдерживаемое месяцами, становилось неотвязным. «Сколько времени пройдет, прежде чем эти защитные покровы спадут окончательно?» — гадал он. Он был готов сразиться с ней, чувствуя уверенность в победе. Он не привык проигрывать. Торп подождал, пока она заметит его, улыбнулся и кивнул, но не встал, чтобы провести к столику. Ему нравилась ее походка, плавная, скользящая, скрытно чувственная. «Привет, Оливия!» «Привет, Торп!» Ливи устроилась в кресле напротив. «Что будете пить?» «Вино!» Она взглянула на официантку, которая уже стояла возле. «Белое вино, Лу!» «Да, мисс Кармайкл!» «Еще порцию, мистер Торп?» «Нет, спасибо!» Торп поднял стакан с виски. Оливия молча смотрела на него, и улыбка на ее лице погасла. «Ну что ж, Торп, раз уж нам предстоит выяснять отношения, давайте приступим». «Вы всегда заняты только делом, Ливи», — внимательно глядя ей в лицо, Торп закурил. Одним из ценных качеств Торпа было умение долго неотрывно смотреть на собеседника. Ни один высокопоставленный политический деятель ежился под настойчивым, испытующим взглядом его темных глаз. Ливи не была исключением, она тоже ощущала скрытую силу его взгляда. «Мы встретились, чтобы обсудить...» «Вы никогда не слышали о беззаботном обмене любезностями?» — прервал он ее. «Как поживаете? Не правда ли сегодня хорошая погода?» «Меня совершенно не интересует, как вы поживаете», — парировала она холодным ровным тоном. «Ему не удастся взять над ней верх, а погода сегодня отвратительная». Такой нежный голос и такой противный язык. Торп увидел, как в ее глазах вспыхнул и погас огонек. «У вас самое совершенное лицо, какое я когда-либо видел». Ливи почти окаменела. Спина, плечи, руки. Торп заметил это и пригубил виски. «Я пришла сюда не для того, чтобы обсуждать мою внешность. Разумеется, но она имеет большое значение в вашей работе». Официантка поставила перед ней вино. Ливи схватилась пальцами за ножку бокала, как за свое спасение. «Зрители предпочитают видеть на экране привлекательное лицо, тем легче скормить им информацию. К тому же вы аристократичны, выигрышная черта». «Вовсе не это определяет достоинство моих передач». Голос Ливи оставался холодным и бесстрастным, но глаза уже оживали. «Ну как же, разве это не помогает повышению вашего рейтинга?» Он откинулся в кресле, внимательно рассматривая ее лицо. «Вы первоклассный диктор, Ливи. Вы набираете обороты как репортер». Ливи нахмурилась. «Он что, собирается комплиментами сбить ее с толку?» «И», — продолжал он тем же тоном, — «вы очень осторожная женщина». «О чем вы?» «Что вы скажете, если я приглашу вас пообедать?» «Нет». Он выслушал ее ответ с легкой беззлобной усмешкой. «Почему?» Ливи не спеша отпила глоток. «Потому что вы мне не нравитесь, а я не обедаю с мужчинами, которые мне не нравятся». «То есть вы обедаете с теми мужчинами, которые вам нравятся?» Торп в последний раз задумчиво затянулся и раздавил сигарету в пепельнице. «Но ведь вы ни с кем не обедаете, правда?» «Это не ваше дело». Разозлившись, Ливи попыталась встать, но Торп помешал, положив ладони на ее руки. «Вот вы готовы вскочить и убежать. Почему?» «Вы меня заинтересовали, Оливия». Он говорил тихо, тише, чем смеялись и говорили вокруг. «Я не желаю, чтобы вы мной так или иначе интересовались. Вы мне не нравитесь», — упрямо повторила она, чувствуя, что выглядит смешно. Более того, последняя фраза прозвучала неубедительно. Его ладони оказались неожиданно жесткими и мозолистыми. Их прикосновение странно волновало. «Мне не нравится ваше непомерное самомнение и постоянное стремление доказать свою мужественность», — торопливо заговорила она, теряя над собой контроль. «Мужественность?» — он одобрительно усмехнулся. «Но это, по-моему, комплимент». Его усмешка была на редкость обаятельна, но Ливи приказала себе не поддаваться. Да, она была права, когда отнесла его к категории опасных. «Мне нравится ваша манера поведения, Ливи. Выражение вашего лица восхитительно, замороженное пламя секса», — продолжал он и увидел, что задел ее за живое. Ее руки судорожно дрогнули под его ладонями. Взгляд из сердитого стал уязвленным, затем намеренно безразличным. «Отпустите мои руки». Он хотел вывести Ливи из себя, поддразнить, но не обидеть. «Простите». Извинение было неожиданным, простым и искренним. Ливи уже расхотелось вскочить и убежать, когда он отпустил ее руки. Она снова взяла бокал. «Теперь, когда мы покончили с любезностями, Торп, может быть, вернемся к делу?» «Хорошо, Ливи», — согласился он. «Ваша очередь». Она отставила бокал. «Я требую, чтобы вы не стояли у меня на пути». «То есть?» «Вашингтонское отделение «Новости мира», филиал CNC. Предполагается, что они должны работать в сотрудничестве. Местное телевидение не менее важно, чем общегосударственное». «И что же?» Порой его немногословие выводило из себя. Она отодвинула бокал и наклонилась над столом. «Я не прошу вашей помощи. Она мне не нужна. Но мне надоел саботаж». «Саботаж?» Он поднял стакан и взболтал виски. Ливи снова заволновалась, забыв о своей клятве. Положительно, он плохо на нее действовал. Давно она не чувствовала себя такой растерянной. Торпу нравился легкий румянец, от которого порозовела ее кожа цвета слоновой кости. «Вам было известно, что я работаю над репортажем о Делле. Вам был известен каждый мой шаг. Не смотрите на меня таким невинным взглядом, Торп. Я знаю, что у вас есть знакомства и связи в нашей студии. Вы хотели сделать из меня дурочку». Торпа рассмешила это неожиданное для нее выражение. «Конечно, я знал, над чем вы работаете. пожав плечами, согласился он. «Но это ваша проблема, а не моя. Я дал вам копию своего репортажа. Это нормальный порядок работы. Местное телевидение всегда кормится за счет государственного. Мне бы не понадобился ваш текст, если бы вы не взяли меня за горло». Ливи не интересовали ни общепринятый порядок, ни щедрость верхних этажей. «Если бы я заранее располагала необходимой информацией, я бы изменила характер интервью с Анной Монро и использовала его. Это была хорошая работа, но она пропала зря». «У вас слишком узкий взгляд на вещи», — заметил Торп и допил виски. «Вы все поставили на одну карту». «Вполне можно было», — продолжал он, закуривая новую сигарету, — «задать Анне и другие вопросы. Тогда вы могли бы переработать интервью после моего репортажа. И вы все еще можете им воспользоваться. Я видел пленку», — добавил он. «Хорошая работа, но не отличная». «Не указывайте мне, как надо работать». «В таком случае и вы не указывайте мне». И он тоже наклонился вперед. «Я 5 лет держал руку на пульсе политической жизни. Я не собираюсь поднести вам капитолий на блюдце, Кармайкл. Если у вас есть претензии к моей работе, обратитесь к Моррисону». Торп назвал фамилию директора Вашингтонского бюро CNC. «Вы так самоуверенны!» Ливи вдруг захотелось придушить его. «Так уверены в том, что именно вы хранитель святого Грааля». «В политической жизни нет ничего святого, Кармайкл», — возразил Торп. «Я здесь потому, что умею играть в эту игру, а вам, может быть, следует взять несколько уроков мастерства». «Ну уж не у вас!» «Глядите, не нарваться бы на кого похуже!» Он помолчал минуту и подумал. «Вот что, пожалуй, я вам кое-что все же посоветую. Чтобы пустить здесь корни, требуется больше года. Здешние чиновники всегда в центре внимания. Политика — грязное дело, особенно после Уотергейта. Наше дело — разоблачать их. Игнорировать нас они не могут, поэтому они обходятся с нами так же, как мы с ними». «Вы не сообщили мне ничего нового», — с легким презрением отметила Оливия. «Возможно», — согласился он, — «но у вас есть преимущества, которые вы напрасно не пускаете в ход. Внешность и порода. Класс». «Не понимаю, какое отношение?» «Не будьте идиоткой», — с раздражением прервал ее Торп. «Репортер должен использовать все, что может выпросить, одолжить или украсть. Ваша внешность никак не связана с вашими умственными способностями, которыми вы так гордитесь. Она влияет на то, как вас воспринимают. Такова человеческая природа». И выждал, пока она полностью уразумеет его слова. Обдумав их, она поняла, что Торп прав, и это ее раздосадовало. Одни журналисты обыгрывали свой шарм, другие — грубость. Ей мог помочь аристократизм, или, как выразился Торп, класс. «В субботу вечером прием в посольстве. Я возьму вас с собой». Она изумленно воззрилась на Торпа. «Вот так-так. Вы? Вам нужно видеть общество изнутри. Воспользуйтесь самым доступным входом». Недоверчивость, отразившаяся в ее взгляде, позабавила Торпа. «После нескольких бокалов шампанского можно услышать весьма интересную болтовню в дамской комнате». «Вам, разумеется, это хорошо известно», — ответила она сухо. «Вы бы многому удивились», — добавил он, пропустив ее колкость мимо ушей. Предложение Торпа было заманчиво, однако казалось крайне подозрительным. В конце концов, с чего бы ему оказывать ей такие любезности? Торп пододвинул ей бокал. «Есть поговорка насчет дареного коня, Ливи. А как насчет Троянского?» Торп рассмеялся. «Хороший репортер открыл бы ворота ради сенсации». Торп, конечно, прав, но все это было ей не по душе. Если бы на месте Торпа был другой, она бы не колебалась. «К черту, надо действительно брать, что дают», — сказала она себе и взяла сумочку. «Хорошо. Какое посольство?» «Английское». Торп с интересом наблюдал, как она принимает решение. «В котором часу мы с вами встретимся?» «Я вас подхвачу». Ливи начала уже вставать, но замерла. «Нет». «Мое приглашение, мои условия. Можете согласиться, можете отказаться». О, как ей это не нравилось! Ехать с ним в одной машине. Бог знает, куда это вообще может ее завести. Нет-нет, ничего такого ей не надо, только покой и безопасность. Впрочем, она сомневалась, что женщина могла бы чувствовать себя в безопасности с Торпом. Что же касается покоя, черт, он опять загонял ее в угол. Если она откажется, то поставит себя в дурацкое положение. Хорошо. Ливи достала записную книжку. «Я дам вам свой адрес». «Я знаю ваш адрес». Торп встретился с ней взглядом и увидел в ее глазах некоторую растерянность. «Я репортер, Ливи. Информация — моя профессия». Торп поднялся из-за стола. «Я провожу вас». Он взял ее под руку и повел к выходу. Ливи молчала. Она не знала, то ли выиграла очко, то ли проиграла два. Во всяком случае, подумала она, это лучше, чем бездействие. «Вам незачем выходить», — начала она, когда он направился с ней к стоянке. «Вы без плаща». «Беспокоитесь о моем здоровье?» «Вот еще». Раздосадованная, она достала ключи от машины. «Мы уже покончили с бизнесом на сегодня?» — спросил он, когда она вставила ключ в замок. «Да». «Полностью?» «Полностью». «Хорошо». Он повернул ее лицом к себе, притянул поближе и прижался губами к ее губам. Ливи была так ошеломлена, что и не подумала вырываться. Этого она от него никак не ожидала. Его твердо очерченный волевой рот неожиданно оказался мягким и нежным. Он обнял ее, крепче прижимая к себе. Прикосновение его сильного тела возбуждало. Она почувствовала, как кровь быстрее побежала по жилам. Ливи подняла руки, еще не зная, прижмет его к себе или оттолкнет, и кончила тем, что вцепилась пальцами в его рубашку. Торп не пытался добиться большего. Он видел, что она старается подавить ответное желание. Ей это не удается. «Прекрасно, но торопиться не нужно». Он сдержал себя, и поцелуй стал нежнее. Постепенно ее губы стали слабыми и податливыми. Мир перед глазами расплылся, как будто в камере заменили линзу и еще не отрегулировали. «Нет», — прошептала она и, разжав пальцы, оттолкнула его. «Нет». Он отпустил Ливи. Она без сил прислонилась к машине. Ощущения, казалось бы, давно погребенные, вновь ожили. И надо же было так случиться, чтобы именно Торп вернул их к жизни. Она в упор смотрела на него. Противоречивые эмоции, скрытая уязвленность поочередно отражались на ее лице. Торп почувствовал, что в нем пробудилось нечто более глубокое, чем просто желание. «Это...» — Ливи запнулась и с усилием опять заговорила. «Это было...» «Очень приятно для нас обоих, Оливия», — закончил Торп нарочито веселым тоном, «хотя, сдается, вы давненько не практиковались». Глаза Ливи вспыхнули, туман исчез. «Вы невыносимы». «Будьте готовы к 8 часам в субботу», — сказал Торп и вернулся в бар О'Райли. Она выбрала простое черное платье, сидевшее на ней как влитое. Оно было без малейших вольностей, только чистое совершенство линий. На гладком черном фоне ее кожа казалась мраморной. Некоторое время Ливи колебалась, надеть ли что-нибудь из украшений, и в конце концов выбрала жемчужные серьги — подарок к совершеннолетию. Несколько секунд она держала их в руке. Они пробудили горько-сладкие воспоминания. 21 год, радужные мечты. Ей казалось, что ничто уже не сможет омрачить ее жизнь, помешать ее счастью. Прошло совсем немного времени, и мир ее начал рушиться. А в 23 она уже забыла, что значит радоваться. Ливи старалась припомнить, что сказал Дуг, когда подарил ей этот жемчуг, и на мгновение закрыла глаза. Что-то о том, что жемчужины подобны ее коже, столь же светлой и безупречно гладкой. Дуг, ее муж. Она посмотрела на свои пальцы, на которых не было колец. Бывший муж. «Наверное, мы тогда любили друг друга. Те 4 года, что были вместе, по крайней мере до того, как... Чувствуя, как оживает боль, она прижала ладони к вискам. Было тяжело вспоминать о своих потерях. Это было слишком ужасно, слишком непоправимо. 7 лет прошло с тех пор, как Дуг подарил ей серьги. Это было в другой жизни, и она была тогда другой женщиной. Настало время надеть их и в ее теперешней жизни. Ну, вроде бы все. Ливи стала искать туфли. Было почти 8. Она нервничала, но пыталась убедить себя, что совершенно спокойна. Уже много лет у нее не было свиданий. «Между прочим, это вовсе не свидание», — ехидно напомнила она себе. «Это деловая встреча, так сказать, профессиональная любезность. Но с какой стати Тор показывает ей эту любезность?» Ливи села и задумалась, все еще держа одну туфлю в руке. «Нельзя доверять этому человеку ни в чем. Это основное, что нужно помнить. Он безжалостен и всегда действует в своих интересах. Как он ее поцеловал, без малейших сомнений и колебаний, как будто имел на это право». Она прикусила нижнюю губу. Он не подготавливал ее к этому постепенно, иначе она успела бы что-нибудь предпринять. Слава богу, она уже не дитя и прекрасно изучила все эти улыбки, ласковые многозначительные взгляды, особые словечки. Торп обошелся без этого. Он действовал импульсивно, решила она и пожала плечами. Его поцелуй не был безумно страстным, нетерпеливым. Торп не был груб, он не пытался ее соблазнить. Ну, хватит об этом. Сидит тут дура дурой и размышляет. Она слишком всерьез к этому отнеслась. Но ведь она хотела поцелуя. И ни одного. Она хотела, чтобы Торп ее обнимал. Хотела чувствовать себя желанной. Почему? Разве он ей не совершенно безразличен? «Чего же ты хочешь сама?» — прошептала она. «И почему ты этого не знаешь?» «Главное — одержать победу», — подумала она. «Я Оливия Кармайкл, со всеми своими достоинствами и недостатками. Я хочу остаться сама собой и никаких глупостей». Раздался звонок. «Дело прежде всего», — заметила себе Ливи. «Я должна стать лучшим репортером в Вашингтоне. Если ради этого нужно общаться с Тиси Торпом, я буду общаться с Тиси Торпом». Ливи взглянула на духи на туалетном столике, но передумала. Незачем было наводить его на фривольные мысли. Она не сомневалась, что у него их и так достаточно. Ливи не спеша пошла к двери. Ей было приятно, что она заставила его ждать. Однако Торп вовсе не казался недовольным. Он откровенно, по-мужски оглядел ее, и в его глазах промелькнуло одобрение. Более того, восхищение. «Вы прекрасны!» Торп протянул ей белую розу на длинном стебле. Ливи молча приняла ее. «Вам подходит этот цвет. Красный слишком броский, розовый слащавый». Глядя на цветок, Ливи мгновенно забыла все, что минуту назад внушала себе. Она даже не предполагала, что так просто ее растрогать. Надо же, белая роза, и сердце просто тает. «Спасибо», — сказала она серьезно. Торп улыбнулся и также серьезно ответил. «Пожалуйста, не стоит благодарности. Вы собираетесь впустить меня в дом?» Было бы умнее этого не делать, но она отступила назад, чтобы пропустить Торпа. «Я поставлю розу в воду». Ливи вышла, и Торп оглядел гостиную. Опрятно и обставлено со вкусом. Тут поработала она сама, без всяких дизайнеров. Она не спешила и выбирала именно то, что хотела. Торп обратил внимание, что нигде не было ни фотографий, ни сувениров. Чувствовалась особая скрытность. Ливи ничего из своей жизни не выставляла на показ. Смутный налет тайны пробудил его журналистское любопытство. «Пожалуй, пора уже попробовать кое-что выяснить», — подумал он. Торп прошел в кухню и прислонился к двери. Ливи наливала воду в хрустальную узкую вазу. «Приятная квартира», — сказал он светским тоном. «Хороший вид на город». «Да». «Вашингтон далековато от Коннектикута. Вы из какой части штата?» Ливи посмотрела на него. Взгляд вновь стал холодным, настороженным. «Из Уэстпорта». «Уэстпорт, Кармайкл». Торп без труда связал все воедино. «Ваш отец Тайлер Кармайкл». Ливи вынула вазу из раковины и повернулась к Торпу. «Да». «Тайлер Кармайкл. Большое поместье, недвижимость, непоколебимый консерватор, прямой потомок первых поселенцев с Мэйфлауэр». «У него были две дочери», — неожиданно вспомнил Торп. «Он забыл об этом, потому что одна из них 10 лет тому назад исчезла из виду, в то время как другая начала артистическую карьеру. Туалеты за $5000, Роллс-Ройс, папочкина любимица. Окончив театральное училище, подцепила своего первого мужа, драматурга, и отец подарил ей к свадьбе имение в 15 акров. Мелинда Кармайкл, Говард Леклер, была в настоящее время замужем за супругом номер 2. Женщина избалованная, капризная, дерзко красивая, с неискоренимой любовью к дорогим вещам. «Я знаком с вашей сестрой», — объяснил Торп, внимательно разглядывая Ливи. «Вы совсем на нее не похожи». «Пожалуй», — подтвердила Ливи. Пройдя мимо него в гостиную, она поставила вазу на маленький столик, поправила цветок, полюбовалась. «Я возьму пальто». «Труднее всего брать интервью у своего же коллеги. Хороший журналист умеет отвечать на вопросы, не выдавая себя интонацией и ограничиваясь «да» и «нет». Оливия Кармайкл была крепким профессионалом. Он тоже». «Вы не ладите с вашей семьей?» «Я этого не сказала». Ливи достала из шкафа жакет из лисьего меха. «В этом не было необходимости». Торп взял жакет и подал ей. Ее руки легко скользнули в рукава. От нее не пахло духами. Чувствовался только легкий аромат соли для ванны и цитрусового шампуня. Ее естественность взволновала его. Он повернул Ливи к себе лицом. «Почему вы с ними не ладите?» Ливи недовольно вздохнула. «Послушайте, Торп, вы когда-нибудь назовете меня по имени?» Она подняла бровь и мгновение выжидала. «Терренс?» Торп усмехнулся. «Не было случая, чтобы кто-нибудь назвал меня так и остался в живых». Ливи рассмеялась, и он впервые услышал, как весело она смеется. «Вы не ответили на мой вопрос», — сказал он, и неожиданно взял ее за руку, когда она повернулась к нему. «А я и не собираюсь. Никаких личных вопросов, Торп, будь то для печати или нет». «Я упрямый человек, Ливи. Не хвастайтесь. Это вас не украшает». Он переплел ее пальцы со своими, медленно поднял их соединенные руки и задумчиво стал рассматривать. «Подходят друг другу», — он улыбнулся странной улыбкой. «Я так и думал». Это было необычно. Он не пытался ее соблазнять, хотя она почувствовала токи желания. Он не бросал ей вызов, хотя в ней пробудился дух сопротивления. Он не делал выводов, которые она могла бы оспорить. Он просто констатировал факт. «Мы не опоздаем?» — подавляя смущение, спросила Ливи. Он неотрывно смотрел ей в глаза, но у нее появилось странное ощущение, словно его взгляд снимает все покровы. Она могла поклясться, что он видит ее всю как есть, вплоть до серповидной крошечной родинки под левой грудью. «Торп!» — она явно испугалась. «Не надо!» Она была задета, он это видел, чувствовал, задета как-то особенно чувствительно. Он немного удивился, вспомнил о своем намерении не торопиться и, взяв ее за руку, пошел к выходу. Яркий свет, музыка, изысканная обстановка. «Сколько же раз я бывала на приемах», — подумала Ливи. «Что отличало этот прием от сотен других?» «Политика. Это был свой особый мир, узкий, замкнутый. Вас назначали или избирали, но вы всегда оставались открытой мишенью для прессы и были вечно уязвимы из-за ее влияния на общество. Удар можно было получить с любой стороны. Главным здесь были личности участников, утверждение имиджа». Ливи знала в этом толк. Сенатор, потихоньку жевавший паштет, принадлежал к либералам. У него были современная мальчишеская стрижка и открытое простое лицо. Ливи порылась в памяти. Ага, сенатор обладает весьма острым умом и отчаянным честолюбием. Ливи узнала корреспондента влиятельной вашингтонской газеты. Он непрерывно пил. Кажется, он одолел уже 5 порций виски, глазом не моргнув, но по-прежнему цеплялся за стакан, как утопающий за спасательный круг. Она узнала симптомы, и в ней шевельнулась жалость. Если он еще не пил с утра натощак, то скоро начнет. «Каждый реагирует на трудности по-своему», — прокомментировал Торп, заметив, куда направлен ее взгляд. «Это верно», — сказала Ливи. Торп предложил ей стакан вина. Она рассеянно взяла его, продолжая разглядывать толпу.